Да вот только Кинджи хоть и весил вдвое меньше своего противника, но двигался куда быстрее. Он не стал отступать, а напротив, ринулся прямо вперед навстречу врагу. Тот чуть замешкался и едва не оступился, явно не ожидая такого маневра. Его могучий удар наверняка бы снес Кинджи голову, но только в том случае, если бы достиг цели, а не рассек воздух. Поднырнув под лезвие, Кинджи взмахнул клинком, ощущая, как его кончик легко перерезал плоть, мышцы и сухожилия. Пробежав по инерции еще несколько шагов, мужчина выронил топор и ухватился за горло, булькая и захлебываясь собственной кровью, а после рухнул на пол. Оставшимися негодяями занялся Шунамара. Пускай он и вступил в бой с голыми руками, тогда как один противник сжимал в руках обитую шипами дубину, а второй – короткий меч, но кулаки здоровяка сами по себе были грозным оружием. Первый неприятель даже не успел понять, что произошло, когда один умелый бросок просто впечатал его в ближайшую стену, да с такой силой, что весь дом заходил ходуном. Раздался громкий хруст, и на пол мужчина упал уже бездыханным, с неестественно вывернутой назад головой. Второй прожил немногим дольше, хоть и успел замахнуться. Его клинок звякнул о металлическую пластину, спрятанную под одеждой и закрывающую предплечье Шунамара. А следом на негодяя обрушился прост град ударов, каждый из которых ломал кости, крушил суставы и сминал хрящи. То, что в конечном итоге рухнуло на пол, напоминало скорее отбивную, чем дылду с перекошенным от злобы лицом. И у Кинджи невольно засосало под ложечкой, когда он представил, как могла закончиться их потасовка в таверне. Однако хоть они и справились с четырьмя противниками, праздновать победу было еще рано. Ведь, судя по шуму, на улице их ждало как минимум втрое больше. И, наверное, встречать их внутри, а не принимать бой снаружи, было бы неплохим решением. Оборонять жилище все же проще, чем драться на открытой местности с превосходящим по численности противником, который с легкостью может их окружить. Вот только ничего не мешало головорезам попросту поджечь дом, и тогда они окажутся в ловушке. И тем более где-то снаружи был Рю. Старик, конечно, может постоять за себя, спору нет, но даже он вряд ли сумеет справиться с дюжиной врагов за раз. Поэтому, переглянувшись и убедившись, что каждый из них готов, все трое выскочили на улицу, где стоял просто невообразимый гвалт. Да уж, Кинджи мысленно присвистнул, увидев его причину. Они явно недооценили старика, который не терял времени даром. Прямо посреди деревни клубилось густое облако, будто бы спустившееся с почерневших небес. Цветом оно напоминало смолу, и даже на вид было столь же вязким и плотным. Именно из этого тумана доносились истошные вопли, ругань и испуганное ржание. Ничего не скажешь, Рю сумел развлечь врагов, превратив их коварную атаку в беспорядочную свалку. Но вот из тьмы выскочил вооруженный всадник, едва-едва справляющийся с хрипящим от страха конем. Увидев их троицу, мужчина перехватил Яри, длинную пику, от наконечника которой отходило два коротких лезвия, однако только воспользоваться им так и не сумел. Ловкий выстрел Маката буквально выбил его из седла. Взбеленившийся конь тут же встал на дыбы и помчал прочь, унося вместе с собой покойного хозяина, чья нога застряла в стремени. Следом из тучи показался еще один враг, уже вскинувший ружье. Но вторая пуля тоже не прошла мимо, разнеся ему череп. Туман начинал потихоньку рассеиваться. Да и противники уже явно успели понять, что очутились в простой завесе, которая хоть и мешает, но не представляет особой угрозы. Поэтому, не теряя времени даром, Кинджи воткнул меч в землю и снял с плеча лук. Что ж, наконец-то настала пора опробовать песнь в реальном бою. И волшебное оружие, ранее бывшее лютней, не подвело. Воистину, Кин не соврала насчет мастерства оружейников дома паука. Кинджи казалось, что лук стал продолжением его руки. Шесть раз тетива издавала мелодичный свист, и каждый раз стрела находила свою цель, пробивая кирасы и панцири почти насквозь. Однако тьма уже почти исчезла. Оставшиеся в живых головорезы сумели перегруппироваться и предприняли вторую попытку стереть наглецов с лица земли. Пред тем Кинджи успел выстрелить еще пару раз, и они вместе с Маката, который тоже умудрился сделать лишний залп, опустошили ряды противников почти наполовину. Однако врагов все еще было с десяток, так что через мгновение воздух наполнился лязгом стали и криками. Даже получив неожиданный отпор и понеся немалые потери, их недруги бились с неукротимым неистовством и самоотверженной храбростью, которая граничила с безумием. Казалось, их единственной целью было во что бы то ни стало уничтожить всю троицу, пускай и ценой собственной жизни. Они нисколько не страшились смерти и умирали с проклятиями на устах, до последнего пытаясь нанести хотя бы еще один удар, а оружие держали до тех пор, пока оно само не выпадет из их охладевших рук. Однако и Кинджи вместе с друзьями бились не менее смело. В бою все прежние дрязги и недопонимания остались далеко позади, уступая место слаженной взаимовыручке. Макото успевал не только драться, но и следить за тылом Шунамара, чьи кулаки, бившие синими брызгами, летали с какой-то небывалой скоростью, и на корню пресекал малейшую попытку ударить своему спутнику в спину. Тот в свою очередь умудрялся прикрывать Такага, когда тот, чрезмерно увлекшись схваткой, открывался для вражеского клинка. Не раз и не два Шу отводил копье, уже летевшее в спину Макото, или сбивал с ног противника, который вот-вот снесет ему голову. Разность их характеров проявлялась не только в жизни, но и в сражении. Вспыльчивый Макото не упускал возможности сделать лишний взмах, мчась в атаку даже с риском пропустить удар. Тогда как хладнокровный и сдержанный Шу тщательно выверял каждое движение, думая на несколько шагов вперед. Сам Кинджи умудрялся быть и тут, и там, моментально оказываясь в нужном месте, закрывая брешь в защите друзей или же наоборот, переходя в решительное наступление. Пускай у него не было силы Шу, но зато он умело контролировал дыхание, не сбавляя темп ни на мгновение. Конечно, напору Макото позавидовал бы и лесной пожар, однако Кинджи не позволял себе входить в раж, ведясь на провокации противника. А когда на лезвие его меча заплясало черное пламя, он увидел, как на лицах врагов выступил страх. Незнакомцы бились, словно дикие звери, невзирая на раны и усталость, но понемногу один за другим падали замертво. И казалось, победа уже близка. Когда от меча Кинджи рухнул один из самых опытных бойцов, который умело орудовал сразу двумя клинками, длинным и коротким, как принято у самураев, его приятели дрогнули, а их троица уже было кинулась в последнюю атаку, чтобы добить противника. Но тут вдруг щит одного из головорезов, к которому подлетел Шунамара, покрылся каменной коркой, а здоровяк хоть и успел это заметить, но, увы, слишком поздно. Через мгновение его кулак встретился с отвердевшей поверхностью. Раздался громкий хруст, рука Шунамара повисла безвольной плетью, а сам он взвыл от боли. Его противник же, завидев это, криво ухмыльнулся и занес над головой кривой меч. Увы, Макото чересчур увлекся схваткой сразу с двумя врагами, даже не заметив, что жизнь друга висит на волоске, а Кинджи был слишком далеко, чтобы успеть прийти на помощь. Наверное, здесь бы и закончил свой путь Шунамара Яма из Дома Плюща, небезосновательно называвший себя одним из лучших учеников монастыря Хидзу, но будто бы сами боги отвели от него смерть. Во всяком случае, так подумал Кинджи, когда увидел, как откуда-то с небес прямо в лоб негодяю прилетел здоровенный булыжник. Тот запнулся и выронил меч, а следующий камень, попавший в висок, заставил его упасть ничком прямо в грязь. Прикончив еще одного врага, Кинджи позволил себе на миг оглянуться и увидал Рю. Старик сидел на крыше ближайшего дома, спрятавшись за большой трубой и сжимая в узловатом кулаке кусочек кирпича. Высунув язык, он как следует размахнулся, и пускай снаряд лишь брякнул по шлему, но зато выгадал для Макото лишние мгновения передышки, которые тот не потратил даром. Его меч нарисовал в воздухе восьмерку, и оба его противника медленно осели на землю, разрубленные почти от плеча до паха. Поймав взгляд Кинджи, Рю громко свистнул, ткнул пальцем куда-то вдаль и прокричал: «Колдун!» И действительно, к схватке приближалась невысокая фигура. Одета она была в длинный до земли плащ с глубоким капюшоном, который надежно скрывал лицо незнакомца. На первый взгляд он казался безоружным. Да вот только земля вокруг него бугрилась и дрожала, словно бы под ней за чужаком следовали какие-то звери, которым не терпелось выскочить наружу. А вот это весьма дурные новости. Кинджи не знал, насколько могущественен новый враг, однако даже средние руки чародей вполне может склонить чашу весов в сторону их неприятелей, которые, завидев нежданное подкрепление, воспряли духом и принялись сражаться с еще большим ожесточением. Мага необходимо прикончить как можно быстрее, пока он не успел вступить в бой. Кинджи потянулся рукой к колчану, и выругался, нащупав лишь пустое место. Видимо, он выронил стрелы где-то в пылу сражения, однако искать их было некогда. Перехватив меч двумя руками, Кинджи кинулся прямо навстречу приближающемуся чародею. Тот даже не сбавил шаг, идя все с тем же невозмутимым спокойствием. Однако когда между ними оставалось едва ли с дюжину шагов, незнакомец чуть отступил, спрятал руки за спину и завертел головой, словно бы растерявшись. Лишь каким-то чутьем Кинджи понял, что это только уловка, призванная сбить его с толку. И, наверное, именно это спасло ему жизнь. Кинджи едва успел уйти в сторону, как из-под земли выросли острые шипы, чуть не проткнувшие его насквозь. Через мгновение ему пришлось отпрыгнуть назад, а потом сделать кувырок вправо. Он зашипел от боли, один из каменных когтей все же чиркнул ему по ноге. К счастью, серьезно его не задело. Так, царапина, иначе бы он уже мог попрощаться с жизнью. Еще несколько рискованных пируэтов, и вот Кинджи, тяжело дыша, стоял прямо напротив колдуна, который, видимо, тоже переводил дыхание. «И это все, что ты можешь», — прорычал Кинджи, сжимая рукоять. Отчего-то ему показалось, что где-то в глубине капюшона мелькнула быстрая усмешка. Маг вскинул руки, и спустя миг земля перед ним треснула, фонтанируя мелкими камешками. Комья земли, песок и глина начали собираться в два небольших холмика. Не успел Кинджи моргнуть и глазом, как они стали ему по колено, потом по пояс и вот уже достигли уровня его плеч. Бесформенные груды начали вытягиваться, сминаться, словно под чьими-то невидимыми руками, обретать форму, обрастать конечностями, и прямо напротив Кинджи уже стояли две коренастых земляных фигуры, отдаленно напоминающие людей, элементали, материальное воплощение стихии, ее земная форма, как бы двусмысленно это ни звучало в подобной ситуации, не безумное чудовище, движимое лишь жаждой крови, но и неразумное существо, обладающее собственным мышлением. Элементаль существует лишь благодаря воле колдуна, который его вызвал, и полностью подчиняется его приказам. Но недаром умелые призыватели считаются одними из самых могущественных магов. Ведь если чародей не рассчитает собственные силы или слаб волей, эти создания легко могут выйти из-под контроля и наброситься прямо на своего создателя, разорвав его на клочки. Чародей выкинул в сторону Кинджи ладони, и оба элементаля тут же бросились в бой. Он без труда уклонился от первого создания и резким ударом обрубил руку второго почти по плечо. Но тут же получил огромным кулаком по ребрам, а после взмыл в воздух и бухнулся на землю в десятки шагов от колдуна. Вскочив на ноги и морщаясь от боли, Кинджи кое-как увернулся от нескольких мощных взмахов, каждый из которых легко мог проломить ему череп. Тихо выругавшись, он снова поднял клинок. В другой раз его удар попросту бы распотрошил противника. Но только в том случае, если бы он бился с человеком, а не с самой стихией. Создание, к тому моменту успевшее отрастить новую конечность, вырвало у него меч и ухватило за шиворот, краткий миг полета и он влетел прямо в ближайшую хижину. Картинка перед глазами Кинджи задвоилась, показывая ему двух магов и четырех элементалей, в ушах зазвенело, а при каждом выдохе из груди вырывался хрип. Продолжи он драться в том же духе, и его смерть лишь вопрос времени. Земляные твари не чувствовали ни боли, ни страха. Они не опасались пропустить лишний удар и существовали лишь с одной целью – уничтожить врага. Конечно, убей Кинджи их хозяина, и они тотчас вновь станут безжизненной кучей песка и глины, да вот только сказать явно было проще, чем сделать. Грубой силой здесь не справиться, но что ему предпринять? Думай, думай. Лучник не сможет ударить по цели, которую не видит. Голос Рю звучал так тихо и глухо, словно бы он находился не в паре десятков шагов, а на расстоянии полета стрелы. Однако слова старика подарили Кинджи идею. Но если она не сработает? Попытавшись отогнать дурные мысли, Кинджи собрался с духом, напрягая свою волю так, как никогда ранее. Он больше не слышал ни шума схватки, ни тяжелых шагов бегущих к нему элементалей, ни вопли Рю, лишь стук собственного сердца. По вискам его потек пот, зубы заскрежетали так, что еще немного, и они вот-вот сотрут друг друга в крошки, а тепло, переполняющее его тело, готово было разорвать кожу, чтобы вырваться наружу. Силой воли Кинджи представил себе темное облако, точь-в-точь такое же, что ранее сотворил старик, прямо вокруг чародея. И у него получилось. В тот же миг громыхнула молния, на землю полетели тяжелые капли, и казалось, это именно они окрасили воздух в цвет вороньего крыла. Колдун, которого явно застали врасплох подобным приемом, вскрикнул от неожиданности, и голос его прозвучал на удивление звонко. Потеряв концентрацию, маг ослабил контроль над элементалями. Один из них пронесся мимо Кинджи, врезавшись прямо в стену и без того кривого домика, а второй бестолково размахивал руками вокруг себя, точно пытаясь развеять мрак. Кинджи не стал дожидаться, пока противник придет в себя и снова захватит власть над своими творениями, чтобы продолжить бой. С легкостью обогнув оставшегося на ногах элементаля, пока другой барахтался в деревянных обломках, он на ходу поднял с земли меч и по памяти ринулся прямо к колдуну. Через мгновение вперед замаячил неясный силуэт. Услышав тяжелое дыхание Кинджи, маг резко повернул голову и вскинул руку. Твердь под ногами Кинджи разверзлась. Но он, будучи наготове, ушел в сторону, рванул вперед, преодолев оставшиеся несколько шагов почти что прыжками, и сделал выпад. Еще некоторое время чародей смотрел на лезвие меча, пронзившего его почти насквозь, словно не веря в собственную смерть, а потом медленно осел на землю. Элементали, потеряв хозяина, тут же рассыпались на мелкие кусочки. Кинджи вытащил клинок и устало утерся лба пот, смешанный с его же кровью. Через несколько мгновений тьма понемногу рассеялась. Он кинул взгляд на поверженного противника и замер. Прямо у его ног лежала девушка, с головы которой упал капюшон, показав на свет бледное лицо и копну непослушных волос. Совсем еще юная, наверное, даже младше Кинджи. Высокие скулы, немного длинноватый нос, нарисованные углем брови, поплывшие под дождем. Глядя прямо ему в глаза, она беззвучно зашевелила губами, будто пытаясь что-то сказать. Но потом лишь издала последний вздох, взгляд ее потускнел, а на подбородок стекла тонкая струйка крови. Из рассказов Кин и пыльных талмудов в ее библиотеке Кинджи успел узнать, что для по-настоящему могущественного волшебства одних знаний мало. К ним должна прилагаться воистину железная воля. Тем более, если чародей решил выбрать путь призывателя. Ведь одно дело – сконцентрировать элемент в один мощный удар, и совсем другое – поддерживать контроль над стихией в течение длительного времени, управляя ей, словно марионеткой. Чтобы достичь подобного мастерства в столь юном возрасте, девушка должна была упражняться с самого раннего детства под присмотром лучших учителей. И это значит, у ее семьи было достаточно денег и связей, чтобы позволить себе подобную роскошь. Кинджи только что убил не бандита или бродягу, а представительницу одного из домов. Судя по всему, смерть могучего союзника окончательно подорвала дух оставшихся в живых врагов. Продолжая огрызаться от Макота и Шу, которые, судя по виду, сами едва не падали с ног от усталости, они бросились к лошадям и через мгновение уже мчались прочь к выходу из деревни. Макота выхватил пистолет, раздался грохот выстрела, один из негодяев покачнулся в седле, но удержался. Вскоре они скрылись за чистоколом, тогда как Макота, Шу и ловко спустившийся на землю Рю подошли к Кинджи. Первые два выглядели неважно, с ног до головы вымазанные грязью и кровью. А вот старик напротив, вел себя так, словно они только что вернулись с послеобеденной прогулки. «Ну и ну!» – присвистнул Макота и взлохматил взмокшие от пота и дождя волосы. «Нас чуть не прибила какая-то девица, и походу знатная. Интересно, что она забыла с этими подонками? Знаешь ее?» – спросил Кинджи. «Даже если когда и видел, то не вспомню», – покачал головой Макота, а потом склонился над телом, уперев руки в колени. «Но ты взгляни на руки. Ни одной мозоли, ногти аккуратные, как на подбор, а на пальцах следы от колец. Самое тяжелое, что она держала в своей жизни, перо для письма. Как могла девушка из благородной семьи спутаться с подобным отребием?» Протянул Шу, баюкая левую руку. Выглядела она приотвратно. И без того огромный кулак распух и стал почти вдвое больше, а лиловые надувшиеся костяшки напоминали перезрелые сливы. Правда, ответ на повисший в воздухе вопрос он так и не услышал. За их спинами раздался легкий стон. Оглянувшись, Кинджи увидел, что один из лежавших на земле мужчин все еще жив. Но, скорее всего, мучиться ему оставалось недолго. Его свернутый нос лежал на щеке, на животе зияла рваная рана, а при каждом выдохе изо рта вырывался тихий свист. Но глаза его горели злобой, а едва Кинджи подошел поближе, как воин чуть дернулся, словно бы желая ударить его. «Смотрите-ка, Макото сплюнул на землю. Один из этих псов еще скулит. Как думаете, отправить его к дружкам или пусть трепыхается, пока не подохнет? Пес, твой отец, прошипел мужчина и задался в кашле, орошая землю алыми каплями. Во всяком случае, воняет от него не лучше. Макото плотно сжал губы и уже сделал шаг в сторону врага, но друга остановил Кинджи. Быть может, они сумеют что-то узнать. К примеру, что или кто их ожидает в заброшенном монастыре. Если на незнакомца в маске работают не только бандиты и наемники, но и члены благородных семей, дело ухудшается стократно. «Кто вы такие?» – спросил Кинджи, склонившись над умирающим. Ответом ему послужил лишь полный ненависти взгляд и тяжелое дыхание. «Кому вы служите?» – повторил свой вопрос Кинджи. «Вы держите Сато в 11 звездах. Сколько вас? Ответь на наши вопросы, и, быть может, доживешь до рассвета». Услышав это, воин лишь расхохотался, прерывая смех стонами и кашлем. «Я уже мертв, болван, так что катись к бесам со своей милостью». Он поморщился от боли, а кровь из его раны стала идти уже не ручьем, но потоком. «Мой хозяин все равно вернет всех нас, когда придет его время. Всех тех, кто отдал за него жизни, и верно, служил, он обещал. Твой хозяин, имя», произнес Кинджи, но мужчина, казалось, уже не слышит его. «Я сам видел, он и сам вернулся». Каждое слово давалось ему все тяжелее, глаза его хоть и смотрели прямо на Кинджи, но взгляд устремился куда-то сквозь него, а лицо медленно приобретало землистый оттенок. «Вы даже не представляете, с чем связались. Хозяин станет». Последние слова он уже прошептал, после на его губах запенились кровавые пузыри, а тело, дернувшись в последний раз, затихло. Оттолкнув Кинджи, Рю бесцеремонно перевернул покойного на бок, выхватил у него из-за пояса нож и резким движением вспорол рубаху. Вглядевшись, старик радостно закудахтал. «Видите?» – произнес он и ткнул пальцем в странный символ на коже мертвеца. Выполненный в виде перевернутого дерева, надвое рассеченного мечом, он был темно-зеленого цвета и скорее напоминал шрам, чем татуировку. Знак братства Рока. Умолкнув, он уставился на Макото, который лишь в смущении отвел взгляд и что-то пробормотал себе под нос. Похоже, старик искренне наслаждался моментом триумфа, посадив в лужу того, кто насмехался над его словами. Но хоть Кинджи, по сути, тоже подтвердил свои догадки, в отличие от Рю, радости ему это не принесло. «Так значит, Сато был прав», — произнес Кинджи и только сейчас понял, как сильно устал и замерз. Дождь лил не переставая, так что он уже успел промокнуть до нитки. Впрочем, как и все остальные, тот колдун, которого он выслеживал, действительно член братства, а быть может даже является его лидером. Но вот только что он хочет. «Думаю, скоро мы это узнаем», — мрачно произнес Рю и добавил. «Предлагаю продолжить разговор в каком-нибудь сухом месте. Еще чуть-чуть и у меня вырастут жабры». С этим все согласились единодушно. Выбрав один из самых приличных домишек, они кое-как разожгли очаг, развесили одежду, чтобы подсушить ее, и принялись подсчитывать раны. На удивление легче всех отделался Макото, не считая, конечно, Рю, который всю битву просидел на крыше. У младшего Такага были лишь царапины, ссадины и ушибы. Ничего серьезного. Ребра Кинджи, к счастью, были не сломаны, хоть весь бок и превратился в один сплошной желто-синий синяк. Во всяком случае, так уверенно заявил старик, а Кинджи поспешил согласиться, лишь бы тот перестал тыкать в больное место узловатым пальцем. Хуже всех выглядел Шунамара, хоть и старательно делал вид, будто бы с ним все в порядке. Однако он все равно старался лишний раз не шевелить левой рукой, и Кинджи видел, как искажается от боли лицо здоровяка, когда он случайно задевает что-нибудь опухшей кистью. Тем временем Рю достал котелок, умудрился сбегать до колодца за водой и теперь колдовал возле очага, что-то бубня себе под нос и помешивая варево в котелке большой деревянной ложкой. Вскоре каждый из них получил в руки по большой дымящейся миске. То ли старик действительно был неплохим кухарем, то ли Кинджи слишком проголодался, но жирнючая похлебка с толстыми, неровно нарезанными кусками овощей, показалась ему просто пищей богов. Ощущая, как она, обжигая язык и небо, попадает в желудок, согревая все тело изнутри, он почувствовал себя на вершине блаженства. «Как я понимаю, ты первый догадался о том, что Иши никакой не крестьянин». Макото обратился к Рю, дуя на свою порцию. «Я понял это, едва мы вошли в деревню», — ответил старик, жмурясь и причмокивая. «А тебе не пришло в голову шепнуть об этом нам?» — продолжил Макото. «Во-первых, это было очевидно», — Рю недовольно цыкнул на него глазами и отхлебнул из своей фляги. «Много ли вы видели крестьян, которые входят в раскорячку, словно с детства с седла не слазили? Во-вторых, да-да-да, это был очередной урок, и если бы три остолопа его провалили, то не было бы никакого смысла тащить их дальше», — перебил его Макото и шепотом добавил. «Старый самодовольный индюк». Старик едва не выронил тарелку от негодования, и вскоре комната наполнилась руганью и взаимными упреками. Правда, Кинджи заподозрил, что Макото затеял свару нарочно, нежели от реальной обиды, так, чтобы чуть отвлечь и себя и остальных от невеселых размышлений. Впрочем, похоже, старик и сам был не прочь быть вовлеченным в подобную игру, так что они увлеченно и со вкусом перекидывались колкостями, некоторые из которых действительно могли вызвать усмешку. Слушая ехидный тон Макото и скрипучий голос старика, Кинджи и не заметил, как провалился в сон. Открыл глаза он уже глубоко за полдень. У него промелькнула мысль, что ускользнувшие негодяи вполне могут вернуться с подмогой, чтобы завершить начатое. Подобного же мнения придерживался и старик, так что в опустевшей деревне они задерживаться не стали и, наскоро позавтракав, двинулись в путь. Правда, перед тем они пополнили запасы провизии. Судя по всему, головорезы обжили это селение уже достаточно давно, так что мешки они набили до отвала. Осматривая пропахший сеном сарай, Кинджи заметил на грязной стене въевшееся багровое пятно, видимо, предыдущие хозяева деревни покинули ее не по доброй воле. Макото еще присматривался к паре мушкетов, оброненных врагами, да вот только целая ночь под дождем превратила их из грозного оружия в простые дубины. Все это время Кинджи старался лишний раз не смотреть на безжизненные тела, некоторые из которых уже облюбовали вороны, устроив громкое пиршество и дерясь за особо лакомые кусочки. Почему-то у него не выходила из головы та чародейка. Нет, конечно, это она напала на них и без колебаний готова была убить каждого, да вот только. Наверное, дело было в выражении ее лица. Заглянув в глаза смерти, она больше не выглядела грозным противником. Скорее, испуганным ребенком, который лишь под самый конец понял, во что ввязался. «Что-то ты сегодня сам не свой», — произнес Макото, вышагивая рядом с Кинджи, когда селение осталось далеко позади. «Просто устал», — дернул плечом Кинджи и постарался перевести тему. «Как твоя рука, Шу?» «Бывало и хуже», — здоровяк натянул на свое лицо улыбку, но даже невооруженным взглядом было видно, насколько она вымучена. Ему бы сейчас пару недель покоя под присмотром опытного лекаря. Но подобной роскоши у них не было, и, быть может, не будет и в будущем. «Надеюсь, эти гады не успели добраться до своих дружков», — Макото сплюнул на землю и оглянулся, словно бы ожидая увидеть приближающуюся погоню. «Не хотелось бы лезть в горы с хвостом за спиной. Если продолжите языками молоть, вместо того, чтобы шевелить ногами, вас и калеки догонит», — пробурчал Рю, который, как обычно, бодро шагал впереди. «Можешь костерить нас сколько хочешь, старикан, но даже ты не поспоришь, как ловко мы расправились с теми подонками. Особенно Кинджи, та магичка и понять не успела, что ее убило». Макото с одобрением хлопнул друга по плечу, однако тот оставил его похвалу без ответа. «Повезло, что нам попался чародей, владеющий школой земли, а не разложение», старик дернул себя за бородку. «В противном случае все могло закончиться куда более печально». «К слову об этом, старик», — сказал Макото, — «элементов всего пять, но школ шесть. Земля, огонь, вода, воздух, тьма и разложение. Как так? Я давно задавался этим вопросом, но все мои учителя отказывались даже произносить вслух это название. А отец вообще обещал наградить палками, чтобы я не забивал себе голову ерундой. Разложение — особый случай. Это не элемент в том виде, в каком существуют другие стихии», пустился в объяснение Рю. «Если другие школы учат брать силу, использовать ее, но потом возвращать обратно, тем самым сохраняя баланс, то разложение лишь забирает, жадно, много, до последней капли. И не что-либо, а самое ценное, что есть у всего сущего, жизнь. Не только жертвы, против которой направлено заклинание, но и самого колдуна. Издавна разложение считалось запретным искусством, которому обучали лишь самые беспринципные чернокнижники, отшельники и изгои. Дом шипов пытался заставить другие дома принять это учение, но даже слухов об экспериментах, проводящихся в их лабораториях, хватило, чтобы все прочие объединились против недавних фаворитов. Не то, чтобы это было основной причиной, но последней каплей, переполнившей сосуд гнева. А после падения дома, оставшиеся в живых шипы, основали братство Рока, закончил за него Кинджи. Рю бросил на него быстрый взгляд и промолчал. Дальше они шли уже молча. Кинджи кинул взгляд на горы, возвышающиеся впереди, чьи пики терялись в серых облаках, средь которых изредка вспыхивали молнии. Отсюда вершины походили на клыки какого-то гигантского зверя, притаившегося под землей. Он словно бы только и ждал, когда они сами зайдут в ловушку, чтобы захлопнуть пасть и сожрать их целиком. И если бы Кинджи знал, что ждет их дальше, то понял бы, что оказался не так уж и далек от истины. Элайн Сентер, глава 15. Кинджи внимательно смотрел себе под ноги, чтобы не споткнуться о какой-нибудь камень, которых здесь было предостаточно. При этом ему еще нужно было не упускать из виду спину Рю, который возглавлял их процессию. Хоть удача и повернулась к ним лицом, разогнав грозовые тучи, но вот только не успели они начать подъем, как сразу же нырнули в густой туман. И чем дальше они продвигались, тем плотнее становилась пелена. Вскоре они едва-едва могли различать друг друга на расстоянии в несколько шагов, а уж дальше и вовсе была лишь непроглядная молочная мгла. Вдобавок вокруг стояла звенящая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием Шунамара и тихой руганью Макота, когда тот спотыкался об очередной булыжник. Ни пения птиц, ни стрекота насекомых, ничего. Словно бы они попали в другой мир, где жизнь попросту застыла. Лишь изредка откуда-то издалека раздавались протяжные звуки, напоминающие то стоны, то чьи-то подвывания. Рю объяснил своим спутникам, что это лишь порывы ветра, искажаемые горным воздухом. Однако это, наверное, был единственный случай, когда старик не лучился уверенностью в собственных словах. Да и чуть помолчав, он нехотя добавил, что им все-таки лучше быть настороже и не убирать далеко оружие. Так, на всякий случай. И они неукоснительно следовали его совету. Во время последнего привала, перед тем, как продолжить путь, Рю собрал всех троих перед собой и, грозно хмуря брови, сообщил, что время для шуток и пререканий кончилось. Отныне они должны ловить каждое его слово, не отходить от него ни на шаг и не задавать лишних вопросов. В противном случае всех их ждет только смерть. Если я прикажу стоять, вы должны застыть на месте, пускай и со спущенными штанами. Если я прикажу прыгнуть в пропасть, вы бежите к краю, расталкивая друг друга, а не ноете, спорите и треплете мне нервы. Вам все понятно. При этом он не спускал глаз с Макота, явно намекая, к кому в основном предназначены его слова. Судя по виду, того просто распирало от желания съязвить. Однако он сумел перебороть себя и лишь сухо кивнул. Помимо всего этого Кинджи не покидало ощущение, что за ними следят. Чей-то внимательный липкий взгляд будто бы наблюдал за каждым их жестом, за малейшим движением. И этот неизвестный преследователь не отступал от них на шаг. Неважно, перебирались они через пропасть по узкой тропке, прижавшись спинами к скалам, слыша, как из-под ног вниз улетают мелкие камешки, или же останавливались передохнуть и собраться с силами. Все это время некто, или нечто, подслушивал их разговоры, вынюхивал их запах. Изредка краем глаза Кинджи будто бы замечал какую-то промелькнувшую тень, но каждый раз, поворачивая голову, видел лишь разлившуюся вокруг мглу. Будто бы сам туман со злобой поглядывал на незваных гостей, посмевших потревожить его покой. Как притаившийся во мраке дикий зверь, роющий когтями землю, который только и ждет подходящего момента, чтобы сомкнуть челюсти на глотке жертвы. Ступая сквозь белую пелену, Кинджи невольно вспомнил рассказы о святом войске. Множество храбрых воинов погибло даже не в бою с демонами или варварами, а банально заплутав среди метелей, умерев от голода или морозов. В хрустальных пустошах все этого хватало в достатке. За время, проведенное в библиотеке Кума, Кинджи сумел немало узнать об этой ледяной пустыне. Правда, большинство записей были всего лишь пересказами легенд, догадками, теориями и недомолвками, склеенными воедино. Однако практически все они соглашались в одном: пересечь хотя бы треть пустоши без проводника из местных племен, без умной храбрости и благословления богов практически невозможно. Это суровое место начиналось практически сразу за границами территории Дома Волка, и было столь огромным, что простиралось от самого западного края континента до восточного. Во всяком случае, так указывали некоторые источники, но не находилось тех, кто смог бы это опровергнуть или подтвердить. Ведь даже если какой излишне самонадеянный путешественник и намеревался лично составить карту хрустальных пустошей, вскоре он либо возвращался назад, поняв бессмысленность этой затеи, либо пополнял имена тех, кто в них сгинул. Говаривали, что эти земли заселяют столь древние и опасные существа, что их сотнями лет не видели ни в одном самом отдаленном и глухом уголке континента, и существование их давным-давно превратилось в страшные сказки, которыми матери пугают на ночь непослушных детей. Помимо этого вечную мерзлоту населяли племена айров, делящихся на бесчисленные кланы. Потомки некогда могучей цивилизации кочевников, сначала подчинившей себе весь север, а после решившей захватить и остальной материк, они лавиной обрушились на будущую Вестскую империю, представляющую в те времена множество независимых княжеств, ведущих постоянную вражду. Многотысячные и хорошо организованные легионы с легкостью подмяли под себя разрозненные земли и правили ими почти полтора века. За время правления захватчиков восстания вспыхивали то тут, то там, но все они быстро подавлялись огнем и мечом. Первое крупное восстание организовал и возглавил мужчина по имени Мичиюкана, будущий великий полководец и герой, ставший первым императором, а в начале своего пути простой мечник. Во главе небольшого отряда, вооруженного едва ли не мотыгами с вилами, он совершил неслыханно дерзкий налет на крупную крепость, занимаемую врагами, и никто из них не ушел живым. После еще нескольких крупных побед он заставил обратить на себя внимание не только недругов, но и других сородичей, увидевших в нем надежду на освобождение. Пять за пятью захватчиков, которые не ожидали столь яростного отпора, теснили с родных земель. Решающее сражение состоялось совсем неподалеку от Великого Древа. Пока войско Юкана билось против превосходящих сил противника, сам он вместе со своей личной гвардией пробился сквозь полчища врагов к их предводителю, одолел его телохранителей и в честном бою снес недругу голову. Увидев смерть своего вождя, воины дрогнули. Не меньше 2/3 кочевников полегло в том легендарном бою, а оставшихся гнали обратно до самых хрустальных пустошей. С тех пор бывшие хозяева континента влачили жалкое существование, пытаясь выжить средь бесконечных снегов и кровожадных демонов. В пыльных томах было написано, что позабыв прежних богов, они стали поклоняться пепельному королю, как единственному, кто поможет им свершить возмездие и вернуть им былое величие. А сам он набирается сил в черной кузнице, колыбели зла и неприступном бастионе владыки демонов, которого многие считали всего лишь мифом. До недавнего времени Кинджи все гадал, а действительно ли святое войско перешло пустоши или же все они погибли, так не увидев своей цели. Правда ли братство Рока наследники шипов или они попросту еще одна шайка головорезов? Ведь кто-то действительно мог использовать слухи о таинственном культе как прикрытие для своих черных дел, наводя панику и настраивая дома друг против друга. Однако Кинджи все же подозревал, что дело тут отнюдь не в простой борьбе за власть. Он просто чувствовал это нутром. В последнюю ночь он опять видел странный сон. Правда, запомнил он его лишь урывками. Трещащий вокруг него огонь, в котором были слышны крики ужаса, вонь горелой плоти, ноги, скользившие на мокром от крови камне, собственное тяжелое дыхание и чей-то холодный голос позади, заставивший спину покрыться мурашками.